Маршал северных направлений. Снова Карелия, снова финны. «Мы, товарищ Мерецков, хотим вам предложить Карельский фронт», — сказал Сталин. «Вы хорошо знаете северное направление. К тому же приобрели опыт ведения наступательных операций в сложных условиях лесисто-болотистой местности. Вам и карты в руки, тем более что еще в 1939-1940 годах, во время Советско-финляндской войны, вы командовали армией на Выборгском направлении и прорывали линию Маннергейма. Назначать же на Карельский фронт другого человека, совсем не знающего особенностей этого театра военных действий и не имеющего опыта ведения боев в условиях Карелии и Заполярья, в настоящее время нецелесообразно, так как это связано с затяжкой организации разгрома врага. Всякому другому командующему пришлось бы переучиваться, на что ушло бы много времени. А его-то у нас как раз и нет». Конец цитаты. «Вам и карты в руки». Эти слова всю дорогу крутились в голове Кирилла Афанасьевича, пока он ехал с ближней кунцевской дачи хозяина на аэродром. После новгородско-лужской операции и полного снятия блокады с Ленинграда линия Советско-германского фронта на северо-западе существенно сократилась. Надобность в Волховском фронте отпала, он был ликвидирован, а войска его передавались в подчинение Говорову, Ленинградский фронт, и Попову, Второй Прибалтийский фронт. Сегодня Сталин предложил Мерецкову принять должность командующего Карельским фронтом, а Кириллу Афанасьевичу хотелось получить более боевой фронт, который находился бы на острие главного удара. Предложение Верховного не очень-то обрадовало. Позже он скажет, что уже давно просился на западное направление. Теперь, когда советские войска стояли у границ Белоруссии, территория которой Мерецкову была довольно хорошо знакома еще по довоенной службе, перевод на север ему казался совсем нежелательным. Но Верховный главнокомандующий решил по-своему. «Финляндия заколебалась», — говорил Сталин. «Она поняла, что за разгромом немцев под Ленинградом и Новгородом последует наступление Красной Армии против нее». Конец цитаты. Генсек коротко обрисовал политическое положение Финляндии и заметил, что не верит в быстрый выход ее из войны. Мерецков, естественно, на предложение Верховного принять командование Карельским фронтом согласился без возражений. Сталин приказал поскорее убыть на фронт. Надо поторопиться с разгромом на севере гитлеровских войск. Но поторопиться разумно. Посоветовал обратить особое внимание на разведку противника. По просьбе Мерецкова Ставка разрешила штаб и другие органы управления Волховского фронта переместить на Карельский фронт. Для Кирилла Афанасьевича это было очень важно. Созданный им коллектив управленцев был крепко сколочен, знал условия войны на севере, обладал мастерством руководства крупными наступательными операциями. Всего этого не было у штаба Карельского фронта. Мерецков прибыл в Беломорск, где находился командный пункт фронта 22 февраля 1944 года. Вслед за ним и работники Волховского штаба. Карельский фронт по протяженности был самым большим, почти 1060 километров, но сил и средств имел немного. Ему приходилось изворачиваться, часто обращаться за помощью к Ставке. Вечным просителем называл его Верховный главнокомандующий. Он сочувствовал фронту, но войск не давал, постоянно помня о тех участках, где на тот момент велись решающие сражения с врагом. Бывший во время войны начальником оперативного управления генштаба РККА Штеменко в книге «Генеральный штаб в годы войны» пишет, что Карельский фронт считался как бы второстепенным, отсюда и его задачи поскромнее, чем у других, а воевать там не легче, даже, пожалуй, труднее. Соотношение сил на сухопутном участке фронта было в пользу противника. Немецко-финским войскам в 1941-1942 годах удалось оттеснить советские соединения и части и значительно продвинуться вперед, подойти вплотную к Ухте и Ругозеру, захватить Медвежьегорск и Петрозаводск, форсировать Свирь и создать плацдарм на ее южном берегу. На этом рубеже их наступление было остановлено. С тех пор здесь удерживалось стабильное положение. Однако это не означало тихую, безмятежную жизнь. Как на северной линии, так и на участке 7-й отдельной армии между Онежским и Ладожским озерами, на Карельском перешейке, где обороняли город на Неве войска Ленинградского фронта, шли постоянные бои местного значения, державшие немцев и финнов в непрерывном напряжении, не позволявшие им снимать отсюда силы для использования на главных направлениях. Привычные оперативные понятия о плотности насыщения фронта войсками, исчисляемые, как известно, количеством километров на одну дивизию и числом танков, орудий и минометов на километр фронта, на этом театре выражались формулой, где первая цифра нередко переваливала за сотню, а количество орудий и танков на километр исчислялось однозначными числами. Многочисленные безлюдные участки местности контролировались только отдельными отрядами и патрулями. Танкам здесь негде было развернуться, и применялись они мало, за исключением некоторых опасных направлений, где местность позволяла ограниченно использовать их, и то после сложного технического и инженерного обеспечения. Штеменко посвятил несколько страниц своих мемуаров прибытию на Карельский фронт Мерецкого и действиям фронта против гитлеровцев и финнов. Он характеризует нового командующего как общительного и деятельного человека. Кирилл Афанасьевич быстро вошел в курс дела. Генерал-полковник Фролов, ранее командовавший фронтом, не посчитал для себя зазорным стать заместителем Мерецкого. Валериана Александровича Мерецков знал по финской войне 39-40 годов с самой лучшей стороны. Членом военного совета был генерал-лейтенант Штыков, один из опытнейших политработников. Кирилл Афанасьевич, будучи командующим войсками Ленинградского военного округа в 38-40 годах, и с ним находился в близких служебных отношениях. Терентий Фомич тогда работал вторым секретарем Ленинградского обкома ВКПБ и одновременно исполнял обязанности члена военного совета 7-й армии в финскую войну. Сюда, на Карельский фронт, он прибыл всего полтора месяца назад, пока еще осваивал обстановку и охотно сопровождал командующего в поездках по войскам. Штабом руководил немолодой уже генерал-лейтенант Пигаревич, превосходно знавший штабную работу, но не обладавший, к сожалению, опытом организации и управления крупными наступательными операциями, да еще в таких сложных условиях, как на Карельском фронте. Впоследствии ему пришлось сдать должность более энергичному и лучше подготовленному генералу Крутикову. До этого момента Алексей Николаевич успешно командовал 7-й отдельной армией, вошедшей с весны 44-го года в состав Карельского фронта. Добрые, по-настоящему деловые отношения сложились у Мерецкого и с командармами Владимиром Ивановичем Щербаковым, 14-я армия, Георгием Кирилловичем Козловым, 19-я армия, Львом Соломоновичем Сквирским, 26-я армия, Филиппом Дмитриевичем Гореленко, 7-я армия, с командующим воздушной армией Иваном Михайловичем Соколовым. Мерецков побывал на Северном флоте, который взаимодействовал с фронтом на Приморском участке немалого протяжения. Командовал североморцами в то время контр-адмирал Арсений Григорьевич Головко, в свои 35 лет уже довольно известный флотоводец, умевший грамотно оценить боевую обстановку и быстро принять в сложных условиях обоснованные решения. Кирилл Афанасьевич помнил личное задание Верховного относительно разведки. Сталин не любил опозданий с докладами или проволочек, и с этим приходилось считаться. В марте разведывательная деятельность войск Карельского фронта дала важные результаты. Взятые пленные показали, что 20-я Лапландская армия немцев, состоявшая из корпусов Норвегии, 36-го армейского и 18-го горного, приняла новое ухтинское направление за счет расширения полосы обороны 18-го горного корпуса. Выяснилось, что некоторые дивизии финнов отведены в тыл, видимо, создавались резервы. Об этом Мерецков срочно донес в Москву. К тому времени, когда Мерецков со своим штабом приехал на фронт, на финнов оказывался сильный психологический нажим, побуждавший их к переговорам. Давление велось как по дипломатической, так и по силовой линиям. Сталин приказал Генштабу передать командующему Ленинградским фронтом Говорову, что необходимо овладеть городом Нарвой. Этого требует обстановка, как военная, так и политическая, подчеркивал Сталин. Это сейчас самое главное. Конец цитаты. Освобождение южного берега Финского залива от гитлеровских войск создавало дополнительный фактор, неблагоприятно влиявший на военное положение Финляндии. СССР ставил финнам условия перемирия, самые минимальные — разрыв отношений с Германией и интернирование немецких войск из Финляндии. В этом Советский Союз предлагал свою помощь. Отвод войск за границу 1940 года, немедленное освобождение советских военнопленных и пленных союзных армий. Финны начали искать контакты с советским послом в Швеции Калантай. Заняться этим поручено было Паси Киви, известному своими прогрессивными взглядами. Он должен был четко выяснить условия советского правительства относительно прекращения войны. Финское руководство, однако, не переставало при этом надеяться, что военное счастье еще улыбнется, и, направляя Паси Киви в Швецию, стремилось оттянуть время, неминуемой в будущем капитуляции. Вскоре с Финляндии в Москву для переговоров прибыла делегация в составе Паси Киви, Энкеля и Энкеля. Переговоры вел Молотов, в них принимал участие Штеменко. Примечание. Юхо Кусти Паси Киви, братья Карл и Оскар Энкеле, финские государственные деятели, находившиеся в марте 44 года в формальной отставке. Их приезд в Москву был осуществлен санкцией маршала Маннергейма, который вскоре возьмет всю полноту власти в стране в свои руки. Паси Киви, будущий президент Финляндии, был одним из немногих финских политиков, которым доверяли в Кремле. Братьям Энкелям полностью доверял Маннергейм. Финских представителей в Москве принимали человек номер два в кремлевском руководстве Молотов и генерал Штеменко, которому за ночь специально сшили штатский костюм. Протокол неофициальной встречи не предусматривал присутствие людей в военной форме. Конец примечания. В финской стране подробно были разъяснены условия перемирия. В конце марта делегация отбыла на родину. Но шли дни и недели, а из Финляндии не было ответа. Наконец, 19 апреля финское правительство заявило, что не может принять условия перемирия, предложенные Советским Союзом. В Финляндии взяла верх реакционная часть правительства — Рюти, Таннер и другие, призвавшие на помощь представителей фашистской Германии. Примечание. Рюти Ристо. В 1940-44 годах президент Финляндии способствовал ее вовлечению во Вторую мировую войну на стороне Германии. Таннер Вяйне Альфред, министр в правительстве Рюти, в области внешней политики, стоял на антисоветских позициях. Конец примечания. Отказ финского правительства вынуждал Ставку и Генеральный штаб пересмотреть вопрос о том, кого следует громить в первую очередь, немцев или финнов. На очередном докладе по обстановке на фронтах первый заместитель начальника генштаба генерала армии Антонов обмолвился в удобной форме на эту тему, сказав, что теперь после неприятия финнами условий перемирия, следует, пожалуй, начать не с немецко-фашистских войск, а с более слабой финской армии. Верховный главнокомандующий согласился с этим, однако рекомендовал поддерживать у противника видимость, что советское командование преследует цель овладеть районом Петсамо. Это, по мнению Сталина, могло усыпить бдительность финнов и ослабить их готовность к отражению ударов советских войск в районе Петрозаводска и под Ленинградом. Как пишет Штеменко, в Генштабе был разработан несложный замысел мероприятий по дезинформации противника. Он предусматривал демонстрацию подготовки советского наступления на Петсамо с высадкой десантов Северного флота на прилегающее морское побережье Норвегии. 20 апреля все необходимые распоряжения по плану дезинформации были отданы командующими Карельским фронтом и Северным флотом. На самом же деле все помыслы обращались уже к той части северного фланга фронта, где располагались финские войска. В прежнем плане операции на северном фланге Советско-германского фронта была заложена идея последовательного разгрома противника. Теперь, после 20 апреля, первые удары советских войск должны были обрушиться на финскую армию. В Ставке полагали, что войска финнов, хуже вооруженные и подготовленные, чем немецкие, понесут поражение в относительно короткий срок. Поражение финских войск, по расчетам Ставки, должно было существенно ослабить положение 20-й немецкой горной армии, занимавшей фронт в Заполярье. Южный фланг немецкого участка обороны неминуемо оголялся и открывал возможность для последующих по нему ударов. Возникала перспектива изоляции основных сил противника от пути отхода к западным портам Финляндии и в глубину норвежской территории. Такой порядок действий исходил из сложившейся тогда обстановки. На финском участке фронта открывалась возможность серьезно угрожать основным жизненным центрам Финляндии, до которых были самые короткие расстояния. Здесь располагались главные силы финских войск. С разгромом их рушилась вся система финской обороны. Для наступления могли быть привлечены два фронта – Ленинградский и Карельский, Балтийский флот и озерные флотилии, большое количество авиации. Правда, укрепления противника были весьма серьезными. На Карельском перешейке они представлялись долговременными сооружениями пресловутой линии Маннергейма, вновь восстановленной противником, и разного рода другими искусно оборудованными инженерными препятствиями. Мощные укрепления имелись и на Свирском участке фронта. Все это предстояло прорывать в упорных боях. Было решено на Карельском перешейке операции проводить Ленинградскому фронту во взаимодействии с Балтийским флотом и дальней авиацией, на Свирско-Петрозаводском участке – Карельскому фронту с подчинением ему озерных военных флотилий. По главным силам противника первым должен был нанести удар Ленинградский фронт. Его задача состояла в том, чтобы прорвать финскую оборону в направлении Выборга и создать угрозу вторжения советских войск в глубину Финляндии к основным политическим и экономическим центрам, в том числе к Хельсинки. На второстепенном направлении фронту предстояло частью сил выйти на Сортавалу и по северному берегу Ладоги нацелиться в тыл противнику, оборонявшемуся в Карелии. Для проведения операций Ленинградскому фронту передавалась из резерва Ставки 21-я армия, которой с конца апреля стал командовать бывший начальник штаба Ленинградского фронта генерал-полковник Гусев. Имея в тылу советские войска, финны перед Карельским фронтом едва ли могли чувствовать себя уверенно. В этот момент и должно было начаться наступление войск Мерецкого. В свою очередь, планы операции Карельского фронта предусматривали главный удар на Свирском участке. Там была сосредоточена 7-я армия со значительными средствами усиления, позволявшими сходу форсировать полноводную реку. Прорыв на север вдоль восточного берега Ладожского озера обеспечил наступавшим советским войскам выгодное фланговое положение относительно финской обороны в районе Петрозаводска, с перспективой выхода ей в тыл. Соображения были тщательно продуманы, работа над планами продолжалась весь апрель, а с привлечением командования фронтов и май. Беспокойство Ставки вызывало подготовленность органов управления войсками, поскольку твердо и непрерывно руководить наступлением на широком фронте в условиях Заполярья или Карелии было далеко не простым делом. Когда Мерецков был в Москве, ему об этом было сказано откровенно. Он не забыл этого, и в апреле-мае развернул широкое и основательное обучение войск. Готовились все, и строевики, и штабные командиры, начиная со взвода и кончая фронтовым звеном. Штеменко в своих мемуарах говорит немало добрых слов в адрес Мерецкова и его помощников, проявивших огромную настойчивость в деле подготовки командных кадров. Эта учеба, беспокойная и трудная, сберегла много жизней красноармейцев в последующих боях. 10 июня 1944 года Ленинградский фронт начал наступление на Карельском перешейке. 20 июня был взят Выборг. Войска фронта, наступавшие по восточной половине Карельского полуострова, вышли на Воокскинскую водную систему. Назревало вторжение на территорию Финляндии и выход по западному берегу Ладожского озера в тыл противнику. 21 июня двинулись вперед армии фронта Мерецкова. Начался разгром оккупантов в Карелии. Действия Карельского фронта принесли ощутимые результаты. 23 июня был освобожден Медвежьегорск. На следующий день и река Свирь на всем ее протяжении оказалась за спиной воинов 7-й армии. Советские войска ворвались в Оланецкий укрепленный район и освободили город Оланец. Большую помощь оказали наступающим войскам корабли Ладожской и Онежской военных флотилий. 28 июня бойцы 32-й армии освободили столицу Карелии, Петрозаводск. Тем не менее, Ставка и Генеральный штаб выражали недовольство действиями Карельского фронта. Было допущено много промахов в управлении войсками. Находившийся в полосе 7-й армии вспомогательный пункт управления со своими задачами не справился. Недостаточно опытные штабные командиры не обеспечили непрерывного, твердого и оперативного руководства боевыми действиями двух армий, авиации и взаимодействующих с ними кораблей флотилий. В результате противник успевал отойти из-под нависавших на ним ударов. Получалось, что советские части выталкивали, а не уничтожали врага, оставляя ему возможность ускользнуть и сохранить живую силу. Генштаб заметил недочеты в управлении войсками уже в первые дни наступления и дал знать об этом фронту, но положение не улучшилось. Мало того, при подходе войск фронта к государственной границе в районе Колесмы две дивизии попали в тяжелую ситуацию. На сложной пересеченной местности финны окружили их мелкими группами, просачивались в отдельных местах в боевые порядки. У одной из дивизий оказались отрезанными пути снабжения. На некоторое время продовольствие и боеприпасы ей доставляли с помощью самолетов. Но в целом операции по разгрому финских пособников Гитлера проходили успешно. Катастрофическое развитие событий для финнов вынудило правительство Финляндии изменить политику и искать приемлемые пути выхода из войны. Под нажимом обстоятельств подал в отставку президент Рюти. Новым президентом стал Маннергейм. Гитлер забил тревогу, поскольку обозначились мрачные перспективы для немецко-фашистских войск в Финляндии. Чтобы выяснить положение на месте и нажать на финнов, в Хельсинки прибыл Кейтель. 17 августа Маннергейм заявил ему, что не считает себя связанным соглашением с германским правительством, которое подписал прежний президент Рюти. Новое финское правительство запросило у СССР мира. Пока шли переговоры, Ставка приказала приостановить наступление войск 7-й и 32-й армии Карельского фронта и перейти к обороне на достигнутых рубежах. В директиве по этому поводу особо подчеркивалось, наступательных действий без разрешения ставки не вести. 4 сентября финское радио передало заявление о прекращении военных действий финских войск. По указанию ставки, командование Карельского фронта отдало приказ войскам быть готовыми к наступлению против 20-й Лапландской армии немцев. Задача — овладеть Петсамо и Саумпярви, закрыть гитлеровцам пути отхода к финским и норвежским портам. 8 сентября военный совет Карельского фронта доложил в Москву, что противник приступил к частичному выводу войск на Кандалакшском, Кестингском и Ухтинском направлениях к финскому порту Оулу и в Северную Норвегию. Фронт в это время перебрасывал по железной дороге некоторые части и соединения с южного фланга в Заполярье для последующего наступления. 19 сентября будущий председатель контрольной комиссии в Финляндии Жданов подписал соглашение с Финляндией о перемирии. Согласно договоренности, финны выразили готовность принять участие в разоружении немецких войск в северной части Финляндии. Части 20-й Лапландской армии Вермахта были вынуждены медленно отходить на запад к портам Балтики для последующей эвакуации морем и на север, в район Петсамо, где намеревались занять прочную оборону. Финские войска тоже потянулись за немецкими, но с большим отрывом от них. Разведка Карельского фронта доносила, что финны соприкосновения с противником не имеют и дают ему возможность беспрепятственно уходить из района Коула-Ярви, Раваниеми. Кирилл Афанасьевич заметил в этот момент, что в полосе 19-й армии генерала Козлова возникло сложное и чреватое неожиданными последствиями положение. Двигаясь за немцами, соединения и части этой армии могли оказаться между немецкими и далеко от них отставшими финскими войсками. «Как поступить в том случае?» — спрашивал Мерецков генштаб. «Если финны действительно будут оторваны от немцев, а мы будем двигаться по пятам за немецкими войсками, и таким образом финские войска окажутся позади частей 19-й армии». Он просил информировать о положении финских войск, выделенных для разоружения немцев, чтобы регулировать действия своих частей. В генштабе тщательно проверили возможность возникновения этой нежелательной ситуации. Оказалось, что Мерецков прав. Наши войска могут втянуться в бой в условиях, противоречащих духу соглашения. При этом финны не только останутся в стороне, но и получат возможность протестовать, поскольку операции советских войск на территории Финляндии предусматривали соглашением о перемирии только по их просьбе. Ставка, внимательно рассмотрев обстановку на северном фланге Советско-германского фронта, согласилась с мнением генштаба и командования фронта. Втягиваться в боевые столкновения с немцами, имея в тылу наших войск финскую армию, крайне нежелательно. Решение было принято следующее. Войскам 19-й армии вглубь Финляндии не продвигаться, а занять пограничный район западнее Коула-Ярви и пропустить на север войска финнов. В случае необходимости оказать им помощь. Дальнейшее продвижение войск генерала Козлова производить только с разрешения ставки. Карельскому фронту подготовить наступательную операцию силами 14-й армии и фронтовых средств усиления с целью очистить от противника район Петсамо. Начинался заключительный этап борьбы против оккупантов в советском Заполярье.